Глава 20. Эркюль Пуаро смотрел на фасад величественного здания в георгианском стиле, расположенного на еще совсем недавно тихой и спокойной улице в старомодном рыночном городке. Прогресс быстрыми темпами менял его, и новый супермаркет, роскошный гифт-шоп, здесь в утрированной форме магазин подарки, бутик Марджерис, кафе Пегз и похожее на дворец новое здание банка, все они избрали для себя расположение на Крофт-Роуд и не стали скучиваться на узкой Хай-стрит. Бронзовый молоток на двери был отполирован до блеска, с одобрением отметил Пуаро и нажал на кнопку звонка сбоку от двери. Она почти тотчас же была открыта высокой, безупречно одетой женщиной с зачесанными назад седыми волосами и энергичными манерами. «Месье Пуаро, вы весьма пунктуальны, входите». «Мисс Беттерсби, она самая». Женщина придержала дверь, и сыщик прошел внутрь. Мисс Беттерсби повесила его шляпу на вешалку в передней и провела его в приятную на вид комнату, выходящую окнами в узенький сад, окруженный стеной. Она махнула рукой в сторону кресла и сама уселась, приняв выжидательный вид. Было понятно, что мисс Беттерсби не из тех, кто тратит время на банальные словопрения. «Вы, как я полагаю, бывший директор школы Медоуфилд, не так ли?» «Да, я вышла в отставку год назад. Как я поняла, вы желали меня видеть по поводу Нормы Рестерик, моей бывшей ученицы». «Верно. В своих письмах вы не сообщили мне никаких подробностей», — заметила мисс Беттерсби. «Могу сообщить, что знаю, кто вы такой», — добавила она, — «и поэтому желала бы получить более точную информацию, прежде чем мы продолжим наш разговор. Не хотите ли вы, например, взять Норму Рестерик на службу?» «Нет, у меня нет такого намерения». «Зная, какая у вас профессия, я, как вы понимаете, желаю все знать более подробно, в деталях. Вы не захватили с собой, к примеру, рекомендательные письма ко мне от кого-то из родственников Нормы?» «И снова нет», — ответил Эркюль Пуаро. «Я сейчас вам все объясню. Благодарю вас. По сути дела, меня нанял отец мисс Рестерик, Эндрю Рестерик». «Ах, вот как! Он недавно вернулся в Англию, насколько мне известно, после многолетнего отсутствия». «Да, именно так. Но вы не привезли мне рекомендательное письмо от него». «Я не просил его об этом». Мисс Беттерсби вопросительно посмотрела на него. «Он мог бы настоять на том, чтобы поехать вместе со мною», — сказал Эркюль Пуаро. «А это затруднило бы мне работу. Я не смог бы свободно задавать вам вопросы, которые хотел бы задать, потому что, вполне возможно, ответы на эти вопросы могли бы причинить ему боль и даже горе. И нет никакой необходимости причинять ему еще больше боли, нежели та, от которой он страдает в данный момент». «С Нормой что-то случилось?» «Надеюсь, что нет. Но такая возможность существует. Вы помните эту девочку, мисс Беттерсби?» «Я помню всех своих учениц. У меня превосходная память. Медоуфилд в любом случае не слишком большая школа. 200 девочек, не более». «А почему вы вышли в отставку, мисс Беттерсби?» «Ну, мсье Пуаро, вас это совершенно не касается». «Да, я просто поинтересовался. Естественное любопытство». «Мне 70. Разве это недостаточная причина?» «Но не в вашем случае, должен заметить. Вы, на мой взгляд, полны жизненной энергии и силы и вполне можете еще довольно много лет продолжать директорствовать». «Времена меняются, месье Пуаро, и кое-кому совсем не нравится, в какую сторону они меняются. Я удовлетворю ваше любопытство. Я вдруг обнаружила, что мне все больше и больше не хватает терпения с родителями. Те цели, что они ставят в отношении своих дочерей, представляются мне близорукими и, откровенно говоря, глупыми». Мисс Беттерсби, как выяснил Пуаро, изучая ее биографию, была весьма известным математиком. «Не думайте, что я веду пустую и беззаботную жизнь», — продолжала бывшая директриса. «Я веду такую жизнь, в которой работа стоит на первом месте. Готовлю старшеклассниц к экзаменам. А теперь будьте добры, сообщите мне причину, в силу которой вас так интересует эта девушка, Норма Рестерик». Тут имеет место случай некоторой обеспокоенности ее делами. Она, скажем прямо, пропала. Мисс Беттерсби по-прежнему выглядела совершенно незаинтересованной. «В самом деле, когда вы сказали «пропала», я так поняла, что она ушла из дому, не сообщив родителям, куда направляется. Да-да, я помню, ее мать умерла. Стало быть, это она отцу не сказала, куда направляется. Ну, в этом по нынешним временам нет ничего необычного, месье Пуаро. Мистер Рестерик не обращался в полицию. Он решительно против этого, отказался напрочь. Могу вас уверить, что у меня нет никаких сведений касательно местонахождения этой девушки. Я от нее ничего не получала, ни единого письма. По сути дела, я не имею о ней никаких сведений с тех пор, как она покинула Медоуфилд, так что, боюсь, ничем не могу вам помочь. Это не совсем та информация, которая мне нужна. Я хотел бы выяснить, что это была за девушка, какими словами вы могли бы ее описать. Не внешность, я вовсе не это имею в виду. Меня она интересует как личность, интересует особенности ее характера. Норма, пока училась в школе, была самой обычной девочкой, не слишком выдающейся в смысле учебы, но всегда хорошо успевающей. Никаких неврозов? Мисс Беттерсби задумалась, потом медленно ответила. «Нет, я бы так не сказала». Ее отец, которого она очень любила, внезапно сбежал из дому с другой женщиной, и ее мать, вполне естественно, негодовала по этому поводу и возмущалась. По всей видимости, она огорчала и расстраивала дочь гораздо сильнее, чем следует, без конца высказывая это свое возмущение. «Возможно, это поможет мне уточнить ситуацию, если вы выскажете ваше мнение о покойной миссис Рестерик. Почему вам так нужно знать мое личное мнение? Но ведь вы не против его высказать?» «Нет. Я вполне могу ответить на ваш вопрос без каких-либо колебаний. Домашняя обстановка, условия жизни дома – очень важный фактор в жизни девочки, и я всегда старалась узнать о них как можно больше, хотя информации на этот счет ко мне поступало крайне мало. Миссис Рестерик, должна вам сказать, была достойной и прямой женщиной, но самодовольной, всегда уверенной в своей правоте и крайне придирчивой. И ей очень мешало в жизни то, что она была чрезвычайно глупа». «Ага», — понятливо кивнул Пуаро. «Кроме того, я бы сказала, что миссис Рестерик страдала от «malad imaginaire» — «мнимой больной». Она была из тех, кто вечно преувеличивает серьезность своих болячек. Такого типа женщины то и дело ложатся в больницу». А это весьма неблагоприятная домашняя обстановка для девочки, особенно для такой, чья личность еще не сформировалась окончательно. У Нормы не было особых амбиций интеллектуального плана, но имелась определенная неуверенность в себе. Она была не из тех девочек, которым я рекомендовала бы делать служебную карьеру. Ей больше подошла бы приличная, но ординарная, простая работа, а потом брак и дети – вот на что я могла бы рассчитывать и надеяться в ее случае. «А вы не замечали у нее, простите мне этот вопрос, признаков психической нестабильности, неуравновешенности?» «Психической нестабильности?» — переспросила мисс Беттерсби. «Вздор!» «Значит, вы так считаете. Вздор. А признаков невроза не замечали?» Любая девочка, ну почти любая, может страдать неврозами, особенно в переходном подростковом возрасте и при первых столкновениях с реальным миром. Она еще не взрослая, ей требуется руководство, особенно при первом знакомстве с сексом. Девушек часто привлекают к себе совершенно неподходящие, иногда даже опасные молодые люди. Как мне кажется, нынче не осталось или почти не осталось родителей с сильным характером, способных оградить и уберечь их от этого. Поэтому они нередко впадают в истерическое состояние, страдают и даже вступают в совершенно ненужный брак, который очень скоро кончается разводом. Но у Нормы не замечалось никаких признаков психической неуравновешенности. Настойчиво повторил свой вопрос Пуаро. «Она была девушка эмоциональная, но вполне нормальная», — заявила мисс Беттерсби. «Психическая неуравновешенность, скажете тоже. Как я уже говорила, вздор. Она, по-видимому, сбежала с каким-нибудь молодым человеком, чтобы выйти за него замуж, и это самое что ни на есть нормальное явление».